Клен ты мой, опавший, клен заледенелый, что стоишь, согнувшись под метелью белой, или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять ты вышел, и, как пьяный сторож, не найдя дорогу, затонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче, что это стал нестойким, не дойду до дому с дружеской попойки. Там он встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, только не опавший, а вовсю зеленым.